Глава 16. Огонь в крови. Снова горячее тело, сильные мускулы под тонкой черной рубашкой. И снова волнение. На сей раз сильнее, буквально сводящее с ума. Я чувствовала его пульс, и мой, подстраиваясь, начинал биться в такт. В отличие от танца с Ириэлем, здесь я ничего не могла контролировать, только подчинялась и следовала за движениями партнера, иногда излишне агрессивными и резкими. Керан держал меня крепко, никаких осторожных ласк, но зато я чувствовала его напряжение и желание и не могла отстраниться, выдержать дистанцию и запретить себя сходить с ума. Я стала словно продолжением партнера, двигалась так, как он того желал, и то, что происходило между нами, было гораздо больше, чем просто танец. Что сейчас вообще произошло? Хрипло поинтересовалась, имея в виду то, как Керан ворвался в наш с Ириэлем танец, но ответа не получила. Керан крутанул меня, поймал и заставил сильно прогнуться в спине, угрожающе надо мной нависая. Черные глаза сейчас горели алым. «Ты хоть знаешь, кто он и для чего к тебе приставлен?» С шипением поинтересовался демон. Мне даже стало не по себе, но я выдержала взгляд и пошла в наступление. «Скажем так». Я резко выпрямилась, заставив Керана быстро сменить позу и снова закружить меня, поддерживая одной рукой. «Догадываюсь». Но это совершенно не объясняет твоего поведения. Ведь речь сейчас не обо мне. Знаешь, и все же пошла с ним танцевать второй танец? Ты понимаешь, как это смотрится со стороны?» Гневно уточнил он. «Завтра с утра я уеду отсюда». Стало смешно. Керан так забавно злился, словно ему есть дело. «И мне плевать на то, что обо мне подумают. А вот ты отношения со своей подружкой испортил окончательно. Оно того стоило? Ты не боишься, что подумают о тебе и твоем поведении?» «Подружка переживет. У нее весной свадьба. Кстати, с Ириэлем, если, конечно, он не сумеет завоевать тебя. Жрица в качестве супруги предпочтительнее, чем племянница королевы». «Так, значит, я два раза, того не желая, наступила на хвост светловолосой эльфийке. Вот уж не ждала». Подумала я, но вслух спросила. «А Ириэль разве не племянник короля?» «Не вникай в эльфийские родственные связи. Ириэль — сын старшего брата короля, то есть выгодная партия, но не особо королевской крови. А вот Эсиэль — родственница королевы, но тоже по мужской линии, дочь младшего брата». «Это все сложно?» «И неважно», — одернул меня Керан. «Важно, что ты пошла у них на поводу и продемонстрировала свой интерес». Я не шла ни у кого на поводу. Я устало вздохнула и чуть отвернулась. И, честно сказать, не понимаю, с чего это вдруг стало волновать тебя. Не произошло ничего такого, из-за чего можно дергаться. «Он не сказал тебе, как воспримут ваш второй танец?» Демон проигнорировал мой вопрос. «Сказал. И все же выбрала его снова?» Разговор уже начал порядком утомлять. «Ну что он привязался к какому-то глупому танцу? Потанцевала два раза с Ириэлем. Да пусть эльфы хоть поженят нас мысленно. Не все ли равно?» Для бунтаря Керан как-то уж слишком остро реагировал на местные традиции. В иных обстоятельствах я бы и оправдываться не стала, но сейчас чувствовала, что должна сказать. «Когда я танцевала с прошлым партнером, то почувствовала запах, очень знакомый запах». Керан насторожился, внимательно посмотрел на меня, а я продолжила. «Такой же унюхала, когда ко мне во сне приблизился испепеляющий. Не запах пепла, серы или тлена, не знаю, что я там хотела почувствовать, а запах дорогого мужского парфюма. Я банально испугалась. А Ириэль мне казался относительно безопасным вариантом. Представляешь, как я боялась, что следующий танец буду танцевать с тем, кто мечтает меня убить». «Подозреваешь, он здесь?» Насторожился Керан, и даже сжимать меня в объятиях стал как-то мягче и нежнее. Видимо, доводы все же его убедили, и на смену злости пришло беспокойство. «Не знаю». Я покачала головой. «Только почувствовала запах, Всего на миг, но мне хватило. Я испугалась и растерялась. «Пошли». Киран, не прекращая танец, увлек меня ближе к стене. И как только закончилась музыка, потянул за собой на балкон. Едва мы оказались на свежем воздухе, демон демонстративно захлопнул дверь, отрезав нас от суматошной атмосферы бала. За нами внимательно наблюдали. Наш уход не остался незамеченным. Слишком многие были недовольны. Не только брошенная подружка Кирана, но, кажется, сама королева. Она ожидала, что я сделаю правильный выбор. Но я и жрицей-то была изначально неправильной. Без силы и без желания ее получить. «Все в бешенстве», — заметила я, когда Киран, приобняв меня за плечи, увел от витражных дверей. «Переживут», — отозвался он. «На самом деле они, конечно, хотят заполучить тебя себе. Но не думаю, что королева так наивна и считает, будто ты останешься у них прямо сейчас. Завтра же выйдешь замуж и будешь к всеобщей радости открывать для эльфов порталы в другие миры. Она знает, что ты не прошла инициацию и просто собирается тебя заинтересовать, чтобы ты захотела вернуться. Но ты и так это сделаешь. Так что ее ухищрения лишние. Просто Аэль, видимо, не успела сказать. С чего бы мне сюда возвращаться?» «Подарок Аэль!» Киран улыбнулся, и на его щеках появились симпатичные ямочки, а у меня вспыхнули щеки. «Твоё обещание значит, что рано или поздно судьба приведет тебя сюда». «Ой, а я ведь случайно ляпнула». Действительно было неудобно. Не могла и подумать, что эльфы так серьезно относятся к словам. «Поверь, в нашей жизни очень мало случайностей», — отозвался парень и задумчиво посмотрел на меня. «Я ведь тоже была своего рода не случайной случайностью». «Так что произошло?» — сменил он тему. Я отстранилась от Кирана, поежилась, так как над облаками было прохладно, и отошла ближе к балконным перилам, задумчиво уставившись на темнеющее небо. Закат здесь был особенно красивым. Небо окрасилось бледно-розовой, а молочно-белые облака с синими тенями пробегали ниже первого этажа. Одно зависло в центре дворцового парка густым туманным скоплением. «Я тебе рассказала уже. Может быть, это бред, но кто-то из эльфов пользуется тем же парфюмом, что и испепеляющий», — произнесла я. «Или он сам был здесь». «Расскажи мне, что за запах». «Не знаю», — я покачала головой. «Не сильна в ароматах. Приятный». «Свежий, терпкий», — упорствовал он. «Морской или древесный, хвоя, цветочный, хоть что-то». «Терпкий, хвойный», — немного подумав, ответила я. «Его не назовешь легким. «Со сладковатыми нотками». «Откуда?» — я удивленно посмотрела на него. «Лис». «Он хит сезона». Киран заметно расслабился. «Эльфийский парфюмер Эль Гелло создал в прошлом году аромат, который демонстрировали с пафосом на ежегодном весеннем балу. Аромат стал очень популярным среди высшего света. Слишком дорогой, чтобы его носили простые смертные. Он быстро стал символом хорошего вкуса». «Ты определил это по моим описаниям?» Усмешка вышла горькой. Как бы ни радовало предположение Кирана, но я понимала, он может ошибаться. «Ты знаешь...» Киран подошел ближе и остановился рядом, а я испытала чувство дежавю. Мы уже с ним как-то стояли на балконе. Я предпочитала не вспоминать, чем это все закончилось. «Версия с популярным ароматом — одна из самых жизнеспособных. Не представляю эльфа, который мог бы стать испепеляющим». И испепеляющего, который посмел бы сунуться к эльфам. А вот несколько человек с одинаковым парфюмом — ситуация частая и неудивительная. «То есть сейчас на балу нет людей?» «Ну, почему же?» — Киран поморщился. «Есть дипломаты, послы, просто гости. Даже парочка демонов, кроме меня, найдется. Но вряд ли среди них скрывается главный испепеляющий». «То есть, теоретически, испепеляющий может быть здесь?» «Теоретически, в человеческом обличии может. Практически, Если это так, то куда катится мир? Испепеляющие в гостях у эльфов? Это даже страннее, чем демоны в гостях у эльфов. «Мой мир давно улетел в тартарары», — призналась я печально. «Пойдем, мы и так исчезли надолго. Представляешь, что о нас подумают? Я не переживу сегодня еще скандал. Мне становится дурно, когда я представляю Ириэля, королеву, и твою блондинку, бьющихся в истерике». «Ты же сказала, что тебе наплевать, что о тебе подумают эльфы», — тихо сказал он, и вместо того, чтобы послушно направиться к выходу, сделал шаг навстречу. Я замерла на месте, не решаясь шагнуть вперед или отступить, и не могла вымолвить ни слова, только смотрела в его темнеющие глаза. «Мне-то все равно, о тебе», — наконец выдавила я. «Если эльфов еще и увижу, то точно не скоро». «Мне и тем более», — признался Керан и несколько неуверенно уточнил. «Ты меня простишь, Лиса?» «За что?» — не сразу поняла я. Парень был опасно близко. Я даже забыла, что вообще-то сильно на него злюсь. «За вчерашний вечер, за грубость», — напомнил он. «Я был неправ. Просто...» Он помолчал. «Ты... давно никто не подходил ко мне так близко, не затрагивая душу. Я растерялся. Прости меня, пожалуйста». Я вздрогнула и закусила губу. Воспоминания были неприятными, и обида накатила с новой силой. «Ты снова будешь говорить, что я за тобой бегаю?» Вскинула на него глаза, в которых мелькнули слезы. «Нет». Он покачал головой и осторожно вытер со щеки слезу. «Ты не бегаешь за мной, но помечтать хотя бы можно?» От неожиданности я открыла рот, хотела возмутиться, но не успела, так как Керан притянул меня к себе и поцеловал. Нагло, не спрашивая разрешения, просто сжал в объятиях и впился в губы, не позволив отстраниться или увернуться. Воздух вышибло из легких. Закружилась голова, и тревоги, обиды и даже возможный скандал все отошло на второй план. Острые клычки слегка задели нижнюю губу, мягкие губы смяли мои, и я всхлипнула, обхватила руками его за шею, боялась, что ноги откажут, и я просто упаду. Но Керан обхватил меня за талию и прижал к широкой груди, стараясь стать ближе, лаская спину через тонкую ткань платья. Мне было свободно и хорошо. Я не хотела думать о последствиях. «Я мечтал об этом с того самого момента, как только увидел тебя. Ты была напуганной и очень соблазнительной. Не такой, как все». «Наверное, девушке не стоит такое говорить», — усмехнулась я. «Но мне тоже с первой встречи хотелось тебя поцеловать». «Давай сбежим ото всех», — шепнул он мне в губы, чуть отстраняясь. «Не хочу продолжать делать вид, будто мне интересен бал». «Тоже не хочу. Мне тяжело там, я не привыкла к такому». «И я», — признался он, наклонился и, не удержавшись, поцеловал снова. На сей раз неторопливо, чувственно. «Куда сбежим?» — поинтересовалась я, понимая, что плохо соображаю, где я и что со мной происходит, и зачем он зовет меня с собой. Но было все равно. «Куда угодно», — предложил он, лишь бы подальше от толпы. Я смотрела в его янтарные глаза и таяла. Сейчас бы положить голову на плечо и забыть обо всем. Я не хотела возвращаться обратно в зал к танцующим, не хотела думать об Ириэле, чаяниях королевы эльфов или взбалмошной подружке Керана. Они все перестали иметь значение. Поэтому я кивнула, соглашаясь. Поцеловать меня снова Керан не успел, только положил руку на затылок и притянул к себе, как дверь на балкон с грохотом распахнулась. На пороге появилась разозленная Эльсиэль. Ее щеки горели, движения были стремительными. Весь вид эльфийки показывал, что она вышла на тропу войны. За ней ворвались испуганные Эриэль и Анри. «Как ты мог?» крикнула она Керану со слезами. «В моем доме, где тебя всегда пригревали, как подзаборную шавку! Ты же никто! но такие не ценят хорошего отношения». Слова заставили меня побледнеть, но Киран воспринял их совершенно спокойно. «Правда, что ли?» — уточнил он. «Ты приютила меня в своем доме? Немного ли на себя берешь?» «Я...» — стушевалась эльфийка и бросила взгляд на Анри, который смотрел на нее насмешливо, но не торопился вступиться за друга. Я не сразу поняла, почему, но потом догадалась. Киран не нуждался в защите. Он мог справиться сам. Единственное, я бы предпочла не присутствовать при выяснении отношений. Было мерзко. «Не ты ли говорила, что мы не пара и никогда ей не будем?» Вкрадчиво начал демон, обращаясь к своей пассии. «Так зачем же устраиваешь некрасивый, явно недостойный твоего статуса скандал?» «Я передумала», — фыркнула блондинка. «Ты только мой, до тех пор, пока не решу иначе». «Смелое заявление. Только вот я никогда не воспринимал нас парой», — отрезал Киран, взял меня за руку и вытащил в толпу. Чувствовала я себя ужасно. Мне было гадко ото всей этой ситуации. От холодности Кирана к своей теперь уже бывшей девушке, от устроенной Эльсиэль некрасивой сцены, от того, что я была вынуждена при всем при этом присутствовать. Сейчас как никогда хотелось сбежать и спрятаться. За спиной Ириэль утешал свою будущую, как выяснилось, жену. Растерянный Анри стоял в проходе, а я предпочла бы провалиться сквозь землю, а не идти сквозь переполненный бальный зал. Хоть с балкона прыгай на самом деле. Идея показалась мне заманчивой, но к перильцам надо было пробираться мимо Эльсиэль. Она была, пожалуй, страшнее толпы. «Прости, но мне нужно уйти», — шепнула я, вырвалась из рук Кирана и, проскользнув среди изрядно захмелевших эльфов, вырвалась в коридор. Парень догнал меня уже там. «Лис, извини за некрасивую сцену. Хочешь, я все расскажу про то, что меня связывало с Эльсиэль?» — начал он. Выглядел Киран расстроенным и несчастным, но мне не было его жаль. Вообще, явиться на бал с одной, а потом целовать на балкончике другую, на мой взгляд, не есть порядочно. Так что сам виноват. «Избавь меня от подробностей», — отмахнулась я, чувствуя, что выхожу из себя. «Не дура, понимаю. Тебя с ней связывала постель, я же не маленькая. Просто не хочу сейчас об этом говорить или думать. С меня достаточно откровений и сцен». Он поперхнулся и посмотрел на меня затравленно. Не знаю, может быть, тут не принято афишировать подобные вещи. Ну уж извините, у меня не эльфийское воспитание. Я привыкла четко озвучивать свои мысли, не пытаясь замаскировать очевидные вещи ненужными красивостями. «Лис», — предпринял он еще одну попытку и сделал шаг вперед. Удержаться было сложно. На красивом лице Кирана застыла мольба. Мало кому шло подобное выражение. А он и с ним умудрялся выглядеть мужественно. Хотя, может быть, все дело в расстегнутых верхних пуговицах рубашки? Я с трудом смогла отвести взгляд от сильного подбородка и смуглой шеи. «Не сейчас, хорошо?» — попросила и отступила. «Все нормально. Я понимаю, и вообще странно, если бы ты был один до того, как встретил тебя?» — закончил он мысль. «Да». Кивнула я. «Это ничего не значит. Никто не значил для меня хоть что-то». «Верю. Просто...» Я задумалась. «Я адски устала. Не хочу кидаться с головой в омут. Понимаешь, не знаю, есть ли там дно. Сегодня просто боюсь утонуть». Покачала головой и сжала ладонями виски, а потом резко сменила тему. «Здесь ведь в замке ничего мне не угрожает?» «Нет». Киран не стал настаивать и продолжать неприятный для меня разговор. «Это самое безопасное место из всех, которые только можно представить. Эльфы-снобы, но ты видел, они готовы боготворить жрицу. И в этом месте хорошая охрана. Мимо нее так просто не проскользнуть». «Тогда можно я пойду к себе?» Умоляюще попросила я, надеясь, что он не станет настаивать и не потащится следом. «Одна». «Ты жалеешь о поцелуе?» Вместо ответа поинтересовался парень. «Нет», — Я покачала головой и улыбнулась. «Не так быстро. Просто хочу немного побыть одна. Дай мне возможность разобраться». «В том, захочешь ли ты его повторить?» Я смотрела на его губы, помнила огонь, который они зажигали внутри меня, и хотела крикнуть «Да! Я очень хочу повторить!» Но вслух не сказала. Мне действительно стоило серьезно подумать. Влюбиться легко, но ведь и у меня нет будущего с демоном. Так стоит ли оно того? Может быть, лучше отступить сейчас? «Мне нужно подумать и понять очень многое», сказала я, обобщив все свои переживания. «Я приду через полчаса, хорошо? Если хочешь, не буду заходить к тебе в комнату». «Буду в гостиной», — пообещала я. Киран кивнул, а я, дождавшись, когда он скроется в зале, неторопливо направилась по коридору. И правда, сначала думала, что пойду в покое, но в последний миг вспомнила про Михаэля и поняла, что не выдержу этим вечером еще и общения с принцем. К тому же я сказала эльфийской принцессе, что он писается. Вряд ли Пушистый об этом забыл. Что за невезение? Коридор был длинным, пустым, без лавочек, но с дверью в конце. Она вела в небольшой уютный садик. Смеркалась. Воздух был густым и свежим, нереальным. Я вдохнула полной грудью, пытаясь запомнить все нюансы запахов. Сладковатый — цветов, очень свежий — листвы, непередаваемо чистый — самого воздуха. Я даже и представить не могла себе, что так бывает. Эльфийский замок поражал, и я поняла, что в целом эльфы добились того, что планировали. Я хотела вернуться сюда. Погулять в саду при свете дня, узнать, что за птичка тихонько посвистывает где-то в кустах, понять, из какого материала сделаны стеклянно поблескивающие в сумерках, но совсем не скользкие тропинки, да и просто отдохнуть. Никуда не спешить и наслаждаться жизнью. Я бы с удовольствием приехала сюда в отпуск. Эта мысль, с одной стороны, вызвала усмешку, а с другой — показалась здравой. А что, если силы дадут мне такую возможность? Об этом я раньше не думала. Я проскользнула в одну из беседок. Увитое плющом воздушное строение освещали разноцветные светляки, заключенные в стеклянные шары. Я уселась на диванчик у задней ажурной стены, накинула на колени плед, который предусмотрительно оставили для таких, как я, и прикрыла глаза, пытаясь прийти в себя и разобраться в том, что творится в душе. Но просидела недолго. Сначала заметила струйку дыма, которая втекла в помещение. Не успела даже как следует испугаться, как в беседку следом за ней вошла Эльсиэль. Эльфийка выглядела подозрительно довольной для той, кого прилюдно бросили, причем сразу два мужика. Это насторожило. Я поняла, что все не просто так, и меня ждут необычные девичьи разборки из-за понравившегося парня. Но эльфийка стояла в дверях, загораживая выход, а ноги не кстати запутались в пледе. Сбежать сразу не вышло. «Что ты хочешь?» — поинтересовалась я, чувствуя, как дрожат руки. Чтобы не задумала Эльсиэль, мне это грозило неприятностями. И стоило как можно скорее найти выход, но пока я его не видела и тянула время. «Избавиться от тебя разве это непонятно?» Она была совершенно спокойна, ни следа раздражения или волнения, и это заставляло дергаться сильнее. «От тебя слишком много проблем». Только после этих слов я заметила у нее за спиной развивающиеся плащи из пепеляющих. Хотела закричать, но эльфийка с улыбкой заметила. «Ты ведь видела дымок? Это полог, который заглушит все звуки. Не думай, я хорошо подготовилась». «Но я же жрица!» — предприняла последнюю попытку. «А эльфы?» «Эльфы помешаны на традициях», — отмахнулась она. «Это, безусловно, важно для нашего общества, но мы уже много лет живем без жриц. Не вымерли, как видишь, Не бедствуем, развиваемся. Я не понимаю, в чем твоя ценность. Лично мне ты только мешаешь». «Что я сделала тебе? Неужели все из-за Кирана?» «Киран?» Она насмешливо приподняла выщипанную бровь. «Киран хорош, но он... так». Эльфийка задумчиво провела пальцами по мраморной колонне. «Развлечение. Айриэль — мое будущее. Помолвка должна быть через неделю. На балу планировали ее объявить, но тут появилась ты, и королева все переиграла. Ну уж нет. Племянник императора меня вполне устраивает в качестве супруга». «Но мне-то он не нужен. Мне он не нравится». «Нравится, не нравится». Она усмехнулась, посмотрев на меня со смесью жалости и презрения. «А кого это волнует? Ну и Кирана мне отдавать тоже жалко. Короче, ты мне мешаешь. С какой стороны ни посмотри». «И ты отдашь меня им?» В голосе прозвучал испуг. Я не хотела в это верить. У меня просто в голове не укладывалось, что из-за такого можно отправить на смерть кого угодно. Но эльфийка даже не смутилась. «Да, ты права, жрица. Я отдам тебя им». Вот ведь расчетливая дрянь. Я была напугана и дико зла. Сила пришла вместе с затапливающим все бешенством. Захотелось стереть с лица гадкую усмешку, и я кинулась вперед на соперницу, чувствуя, как замедляется мир. Но все равно не успела. Один из испепеляющих оказался быстрее. В нос ударили знакомые запахи. Значит, я не ошиблась. Он был здесь, среди эльфов. А сейчас поймал меня в крепкие объятия и не собирался отпускать. «Убьешь меня прямо здесь?» Прошипела я, обращаясь к клубящемуся в капюшоне дыму, в котором мне, казалось, могу разглядеть черты лица, но вот запомнить их не получалось. Они словно ускользали от взгляда. «Нет», — ответил в голове знакомый голос. «Здесь не вариант. Эльфы оскорбятся. А это нехорошо для геополитической ситуации. Мои люди переправят тебя в безопасное место, а я прибуду завтра, когда все уляжется». «Отсюда не уйти», — сказала я. «Тут охраны нас просто не выпустят». «Поверь». Эльфийка быстро оправилась от моего неудавшегося нападения. «Особо королевской крови открывает все двери. Мне даже разрешения спрашивать не нужно. Я знаю, как выпустить вас так, что никто и бровью не поведет». «Она права, Лиса», — испепеляющий впервые назвал меня по имени. «А теперь поспи». Он сильно сжал мою шею сзади. Я вскрикнула и отключилась.